Глава 14. Ночью проснулась от тихого шепота. «Уйди, блохастый, без тебя места мало», — под боком ругаясь, шевелился Тоби. Спросонья, не понимая, чего он расшумелся, посильнее прижала кота к себе и тут же почувствовала, как под руку ткнулся прохладный нос. Волк настойчиво пытался просунуть голову под мою ладонь, при этом тихо вздыхая. «Дорогой, на кровати тесно, прости», — поглаживая хищника между ушами, уловила еле заметный аромат цитрусовых, будто кто-то брызнул освежителем воздуха. Чувствуя нотки лимона и апельсина, улыбаясь, вновь уснула. «Маргарита, Марго, вставай, скоро в путь!» — Тоби настойчиво тормошил меня, дергая за плечо. «Встаю, встаю!» — подтягиваясь, резко открыла глаза. «А как не открыть, если по твоей щеке прошелся влажный гладкий язык?» «Эй, не нужно меня умывать!» — смеясь села. «Какое беспардонное поведение!» Тоби нахмурился и принялся отчитывать волка. «Ты заключил контракт, но это не значит, что можно!» Кот вцепился в мою руку. Мне показалось, или он ревнует. «Так нагло облизывать хозяйку! Вот!» «Да за то, что госпожа Маргарита заключила с тобой контракт, ты должен раболепно преклонять голову к ее ногам!» Волк дернулся и виновато опустил глаза в пол. «Тоби, ты вновь перебарщиваешь!» — улыбка сошла с моего лица. «Зачем ты так? Хочешь, я и тебя поцелую в щеку?» Волк, видя, что я встала на его защиту, вильнул хвостом. «Зачем это еще меня целовать?» — Тоби отпрянул, но я его поймала и сделала задуманное. В наказание он получил целых 3 поцелуя в щеку. Чтобы не ревновал мой дорогой защитник. «Кто это ревнует? Чего это мне ревновать? Вот еще. Видно было, что Тоби растерялся. «Хочешь, я и с тобой заключу договор?» — сделала неожиданное предложение. «Не хочу», — отвернулся колючий котик. «Мама, только сильнейшие маги могут заключать договоры с фамильяром и с магическим зверем». Проснувшаяся Венди приподнялась на локте. «Даже если бы он и хотел, то ты не сможешь. Вдвоем они высосут твою магию досуха, и ты вновь станешь простым человеком». Кот спрыгнул с кровати и исчез через форточку на улицу. «Но сейчас же я делюсь с ним магией». «Это другое. Ты отдаешь совсем немного», — Венди задумалась. «Я не знаю, как это объяснить. Вот я, даже если захочу, не отдам всю магию Тоби, а Бузику могу». Медведь поднялся на ноги и с теплотой обнял девочку за шею. «Моя хозяюшка!» — столько нежности было в его словах. «Чтобы фамильяр не обращался в игрушку, в нем не должна понижаться магия. А я...» — ее глаза наполнились слезами. «Еще маленькая, не умею напитать его магией под завязку». «В фамильярах есть какой-то резервуар, в котором держится магия?» «Возможно, как и в людях, магическое ядро». «Венди, не плачь. Ты вырастешь, и твой бус всегда будет с тобой», — попыталась подбодрить малышку. «Да, я никогда его не променяю на другого», — кивнула та, смахнув слезинку. Через некоторое время вернулся Тоби, все так же через окно. «Умылись, оделись, пора в путь, а то телеги без нас отправятся», — ворча, чтобы скрыть смущение, черный кот прошел к двери. «Мы закупили немного провизии у хозяйки. Все же почти весь день придется провести в пути, а там еще неизвестно, как быстро найдем нужную улицу. Да и правдивы ли документы?» Стараясь заранее не переживать о будущем, положила вещи в телегу, подсадила девочку, волка и уселась сама. В путь мы отправились не одни, как я думала. Вместе с Калеем нас сопровождали еще 2. Один верхом с магическим животным рыжим лисом, обладателем огня. Второй мужчина был возницей на нашей телеге. Останавливались по требованию несколько раз. В какой-то момент Калей поднял руку, повернул к нам голову и крикнул. «Опасный участок! Мы находились на горном отрезке дороги. Справа обрыв! Слышите шум реки? Бывает, что тут охотятся дикие звери или нападают разбойники. В случае нападения панику не разводить. Магам быть наготове, особенно менталу!» произнес и понукнул лошадь. Волк посмотрел в мои глаза, лизнул щеку, потом руку, неожиданно все бинты и лангета спали с его тела. Я охнула, так как на лапе на большом участке выбритой кожи были наложены швы. «Зачем?» — не успела протянуть руку, как хищник соскочил с телеги и бросился в сторону небольшого участка с деревьями. «Но!» — Калей, услышав рык и визг, доносившиеся из-за деревьев, громко понукнула лошадь. Огненный лис, кивнув хозяину, бросился следом за волком. Мое тело сковывал страх. В голове билась лишь одна мысль. Хоть бы волк победил и не поранился. С кем он там дерется? Мы преодолели сложный участок, но звери так и не вернулись. Телеги продолжали удаляться от места схватки. «Мама, как ты думаешь, с ним все хорошо?» — не выдержала Венди. «Надеюсь». Мой взгляд упал на мужчину, которому принадлежал лис. По лицу было видно, что тот переживает. «Стойте!» Он обернулся и, понукнув лошадь, поскакал назад. Прихрамывающий волк нес на себе раненого лиса. Зверя уложили к нам в телегу. Калей покачал головой, но останавливаться недалеко от опасного участка отказался. «Держись, Фоксик, через час или два мы прибудем в город», — нервничал хозяин раненого лиса. «Я попробую помочь. Разрешите?» — подняла взгляд на мужчину. «Не укусит?» «Вы лекарь животных?» — удивленно спросил тот. И тут же торопливо добавил. «Прошу, помогите. Фокс не тронет вас, он очень добрый». «Ты как? Как лапа?» — обернулась к волку. «Жду», — коротко выдал он, прижимаясь к моей ноге. «Спасибо вам, что спасли нас», — ладонью дотронулась до лисьего лба. Магический отклик пришел быстро. Рваная рана на боку и повреждение магического ядра. «Вот оно что, повреждение ядра», — открыла глаза и посмотрела на едущего рядом мужчину. «Вам необходимо спуститься и помочь мне. Нужна магическая подпитка, вся на которую вы способны». «Калей, позволь!» — охранник окликнул главного возницу. «Действуй, но не опустошай себя полностью. Тут дорога безопасная, но магия может и пошутить», — дал согласие Калей. Удостоверившись, что мужские руки легли на тело зверя, закрыла глаза и направила свою магию на лечение раны. «Как ты себя чувствуешь?» — погладила Фокса по морде, прекращая лечение. Маленькое тело украшали белые бинты. «Лучше, спасибо, госпожа лекарь», — ответила лис. Я, слыша, как разговаривают звери, все еще вздрагивала от неожиданности. Надеюсь, никто этого не замечает. «Никто», — тихо произнес волк, продолжая жаться к моей ноге. «Кто на вас напал?» — убирая руки, спросил охранник. «Дикие пантеры, огневики. Если бы не волк, то тяжело бы пришлось вам без меня. Голодные были». Лис не говорил, но было понятно, он и не надеялся выйти из схватки живым. «Вы в городе, сходите к лекарю. Я самоучка, нужно будет проверить швы», — предупредила хозяина Фокса. «Спасибо, госпожа». Тот вынул из кармана несколько серебряных монет, взял мою ладонь, положил на нее деньги и в тот же миг соскочил с телеги. «Пожалуйста». Деньги возвращать не стала, зная, что помогла лису. Улыбнувшись, убрала их в сумку. «Давай полечу», — обернулась к волку. «Не ранен», — хищник лизнул руку. «Я твоя хозяйка, мне лучше знать», — не дожидаясь ответа, положила ладонь на широкий лоб. Тоби рядом хмыкнул, но промолчал. Волк был прав. Возможно, пантеры не тронули его, и он бился на удалении. «Через полчаса прибудем в Чараид», — произнес Калей. «А это кто?» Мужчина всмотрелся вдаль. По дороге в нашу сторону двигались двое на лошадях. Рядом бежала пантера. «Только бы это были мирные путники», — вздохнув, прижала к себе Венди. «Доберемся до Чараита и поселимся там навсегда. Хватит с нас приключений».